Как бы то ни было, Аткинсону пришлось худо. Редко когда события, достаточно обыденное для полярных стран, бывает описано столь достоверно и поучительно. В первую очередь Эдварда Аткинсона спасло присутствие духа. Оно позволило ему сохранить способность к ориентировке. В полярной литературе неоднократно описаны аналогичные ситуации, приводившие к трагическому финалу. Например, Вильгельмур Стефансон, «Гостеприимная Арктика», Москва, «Географ ГИС», 1948. Теоретически, Солнце должно было вернуться к нам 23 августа. На самом деле, в тот день, видимо, скрывали слепящие тучи снега. Но через два дня мы увидели его краешек. По выражению Скотта, солнце нагрянуло. Уже обдумывались планы двух весенних походов. Велась подготовка к полюсному путешествию. Много времени отнимала повседневная работа станции. Одним словом, все были заняты по горло. Лейтенант Эванс, Гран и Форд вызвались сходить в угловой лагерь, откопать склад там и в безопасном лагере. Вышли они 9 сентября и заночевали за мысом Армитедж при минимальной температуре -43 градуса Цельсия. Утром откопали склад у безопасного лагеря и направились к угловому. Ночью температура упала до -52,4 градусов Цельсия. На следующий вечер термометр показывал -36,9 градусов, а ночью -40 градусов Цельсия. Когда они ставили лагерь, приближалась метель, что редко бывает при таком морозе. 12 сентября они сняли лагерь только после полудня, при очень холодном ветре, и шли до 8:30 вечера. Ночь выдалась исключительно холодная. Температура упала до -58,5 градусов Цельсия. Эванс отрицательно отзывается об использовании пуховых вкладышей и внутренней палатки. Но ни один из участников нашего зимнего путешествия его не поддержал бы. Большую часть дня, 13 сентября, они выкапывали из-под снега наши запасы в угловом лагере, а в 5 часов пополудни вышли обратно, намереваясь дойти до мыса Хат без ночлега, с остановками только для еды. Двигались всю ночь, сделали 2 привала, и 14 сентября в 3 часа пополудни пришли на мыс Хат, покрыв расстояние в 55 километров. На следующий день, после 6-дневного отсутствия, они появились на мысе Эванс. В этом походе Форд обморозил руку так сильно, что, несмотря на умелую помощь Аткинсона, был вынужден в марте 1912 года подняться на борт Терра-Новы и покинуть Антарктику. Уилсон еще несколько дней ходил бледный и измученный. Я тоже не сразу пришел в себя. Зато Боуэрс был неутомим. Вскоре после возвращения с мыса Крозера он узнал, что Скотт собирается подняться на западные горы. Непостижимым образом ему удалось уговорить Скотта взять его с собой. И 15 сентября партия, в которую входили еще старшина Эванс и Симпсон, вышла в короткий весенний поход. Скотт считал его замечательно удачным и поучительным. Смотри список литературы, пункт 11. А Боуэрс называл «веселым пикником». Веселый пикник начался при температуре минус 40 градусов Цельсия. На каждого его участника приходилось 280 килограммов груза, состоящего в основном из всего необходимого для летней геологической партии. Они прошли далеко на север, до острова Данлоп. 24 сентября повернули обратно. 29-го были на мысе Эванс. За последний переход при штормовом ветре, снежных зарядах, температуре минус 27 градусов Цельсия они проделали 33 километра, идя против ветра, но попали в пургу и были вынуждены разбить лагерь. Поставить палатку на морском льду, где мало снега, и всегда-то нелегко. Им же пришлось отвязать внутреннюю палатку от бамбуковых стоек, чтобы те не унесло вместе с ней. И только после этого натягивать на них сантиметр за сантиметром верхнюю палатку. К 9 часам вечера пурга прекратилась, и хотя ветер дул с прежней силой, они решили продолжать путь. На мыс Эванс они прибыли в 1:15 ночи. Этот день запомнился Скотту как один из самых напряженных, а это много значит. Видели бы вы, какое лицо было у Симпсона. В его отсутствие обязанности главного метеоролога исполнял Гриффит Тейлор. Истово преданный науке, он обладал бойким пером. За те полгода, что он провел с экспедицией, он засыпал нас статьями, начиная с отчетов о двух превосходных научных походах под его руководством в Западные горы и кончая описанием этой его работы во второй половине сентября. Он был наиболее плодовитым автором South Polar Times. В его заметках, стихотворных и прозаических, всегда была изюминка, и равных ему не находилось среди наших журналистов-любителей. А когда его перо отдыхало, в действие вступал язык. Он был отчаянный спорщик. При нем в доме царило необычайное оживление. В хорошую погоду он любил лазить по скалам, пренебрегая тем, как это отражается на его одежде. Я не встречал человека, который бы так быстро изнашивал обувь, а носки его впору было штопать бичевой. Движение льда и ледниковая экзорация также входили в сферу его научных интересов, и он едва ли не каждый день уделял время исследованию склонов и гигантских ледяных обрывов ледника Барн и других интересных объектов. С одинаковой страстностью он мог в раздражении кинуться на свою койку за занавеской и выскочить из-за нее, чтобы вмешаться в разгоревшийся за столом жаркий спор. Его дневник был почти таким же подробным, как отчеты о геологических изысканиях для Скотта. Он обожал делать записи и экипировался всеми возможными приспособлениями, чтобы при случае вести любые наблюдения. В санном походе у старого грифа изо всех карманов торчали записные книжки, а спереди, сзади, с боков висели солнечные часы, бусоль, охотничий нож, бинокли, геологический молоток, хронометр, шагомер, фотоаппарат, анероид и другие предметы научного снаряжения, не говоря уже о защитных очках и рукавицах. В руке он часто сжимал ледоруб на благо прогресса науки, но часто во вред своим спутникам. Тощий, одетый как попало, он так и излучал дружелюбие. Я уверен, что иметь в палатке такого неаккуратного соседа неудобно, но ни на секунду не сомневаюсь и в том, что товарищи по палатке никак не хотели бы его лишиться. Вещи Тейлора занимали больше места, чем по справедливости ему полагалось, и его интеллект также распространялся далеко вширь. Он возвышался над нами, подобно большой скале, и когда срок его командировки в экспедицию, два полевых сезона, истек, и он возвратился в ведение австралийской администрации, у нас образовалась ощутимая брешь. С того момента, как мы вернулись с мыса Крозер и тем сняли камень с души Скотта, он целиком погрузился в подготовку к путешествию к полюсу. Возвращение дневного света и для всех явилось могучим стимулом. Скотт же, с его нетерпеливым и деятельным характером, особенно радовался окончанию длительного периода вынужденного безделья. Все шло хорошо. 10 сентября он со вздохом облегчения записал, что разработка подобных планов южного путешествия наконец завершена. Каждую статью и цифру проверял Боуэрс. Он оказал мне огромную помощь. Если моторы окажутся удачными, нам нетрудно будет добраться до ледника. Примечание переводчика. Имеется в виду ледник Бирдмора, точнее его подножие. Но и в противном случае мы при сколько-нибудь благоприятных обстоятельствах все-таки туда доберемся. Двинуть с этого пункта три партии, состоящие каждая из четырех человек, потребует немало предусмотрительной распорядительности. Если таковой будет достаточно, то помешать достижению цели может только сочетание слишком уж многих неблагоприятных обстоятельств. Я старался предусмотреть все возможности, какие только поддаются предвидению, и наметить меры для борьбы с ними. Боюсь стешить себя преувеличенными надеждами. Однако, если принять все в соображение, то, кажется, многое говорит в нашу пользу. Смотри список литературы, пункт 11. И далее. Всего больше надежды возлагаю я на здоровье и бодрость нашей компании. Никаких признаков слабости не найти в этих 12 молодцах, выбранных мною для похода на юг. Все они теперь обладают опытом в санных экскурсиях, все связаны между собой дружбой, невиданной в подобных обстоятельствах. Благодаря им, и в особенности Боэрсу и квартирмейстеру Эдгару Эвансу, все детали нашего оборудования и экипировки обдуманы с величайшей тщательностью и проверены на практике. Смотри список литературы, пункт 11. Боэрс и в самом деле был для Скотта нужнейшим человеком при подготовке похода к полюсу. Он не только досконально знал, что в каких складах лежит, он хорошо разбирался во всем, что касалось одежды и питания в полярных условиях, был полон идей и альтернативных предложений, а главное, не отступал даже перед труднейшими проблемами. Именно ему в основном было доверено распределение грузов между собаками, моторными санями и лошадьми, и между отдельными лошадьми. В день старта нам оставалось только вывести лошадей и запрячь в уже подготовленные заранее сани, загруженные правильно и по весу, и по составу багажа. Для любого руководителя экспедиции такой человек на вес золота. Временами Скоттом овладевало беспокойство и уныние. С транспортом все обстояло благополучно, но за месяц до назначенного дня выхода на нас одна за другой посыпались неприятности. Трое из нас в той или иной мере утратили работоспособность. Форд отморозил руку. Клисолд упал с тороса и получил сотрясение мозга. Дебеним серьезно повредил себе колено, играя в футбол. Одна из лошадей, Джию, была такой развалиной, что подумывали даже, не оставить ли ее вообще дома. Чайнамен также зарекомендовал себя очень плохо. Еще одна собака сдохла от таинственной болезни. «Печально», — писал Скотт, — «но я не унываю. Остается только рукой махнуть, будь что будет». Смотри список литературы, пункт 11. В другом месте он замечает, что если ожидание старта к югу затянется, экспедиция грозит превратиться в партию коллег. А тут еще, незадолго до выхода, сдала ось на одних моторных санях. Сегодня собирались было вывести на лед моторные сани. Поверхность от снежных наносов очень неровная, и у первых, самых лучших саней соскочила цепь. Ее поставили на место, и машина двинулась дальше. Но как раз перед тем, как выйти на лед, на пути попалась ледяная гряда. Передок приподнялся,